745-я ночь. Когда же настала 745-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь Бедр-Басим услышал слова своего дяди Салиха и своей матери Джул-Ланар, сказанные при описании дочери царя Ас-Самандаля, в его сердце возникло из-за нее пламя огня, и он погрузился в море, где не достигнуть ни берега, ни дна». А Салих посмотрел на свою сестру Джул-Ланар и сказал: «Клянусь Аллахом, сестрица, нет среди царей моря никого глупее и яростнее, чем ее отец. Не осведомляй же своего сына об этой девушке, пока мы не посватаемся к ней у ее отца, и если он пожалует нам согласие, мы восхвалим Аллаха Великого, а если он нас отвергнет и не выдаст ее замуж за твоего сына, мы избавимся от его зла и посватаемся к другой». И, услышав слова своего брата, Джул-Ланар сказала: «Прекрасное мнение, которое ты принял». И потом они замолчали и проспали эту ночь, а у царя Бедр-Басима было в сердце огненное пламя из-за любви к царевне Джаухаре. Но он скрыл свое дело и не сказал матери и дяде ничего о царевне, хотя был из-за любви к ней точно на сковородках с углем. А утром царь и его дядя пошли в баню и вымылись, а выйдя напились питья, и перед ними поставили кушанье. И царь Бедр-Басим с матерью и дядей ели, пока не насытились, а потом они вымыли руки, и после этого Салих поднялся на ноги и сказал царю Бедр-Басиму и его матери Джул-Ланар: «С вашего разрешения я намерен отправиться к родительнице. Я у вас уже несколько дней, и сердца родных беспокоятся обо мне, и они меня ожидают». «Посиди у нас сегодня», — сказал царь Бедр-Басим своему дяде Салиху, и тот послушался его слов. А затем Бедр-Басим сказал: «Пойдем, о дядюшка, выйдем в сад». И они пошли в сад и стали там ходить и гулять. И царь Бедр-Басим сел под тенистое дерево и хотел отдохнуть и поспать. И вспомнил он о том, что говорил его дядя Салих, описывая девушку и ее красоту и прелесть, и заплакал обильными слезами и произнес такие два стиха: «Когда бы сказали мне, а пламя огня бы жгло, и в сердце и теле всем огонь бы и жар пылал, что хочешь и жаждешь ты, увидать возлюбленных или выпить глоток воды? В ответ я сказал бы: их». А потом он принялся жаловаться и стонать, и плакать, и произнес такие два стиха: «Кто заступник от страсти к девушке Лании, чей лик солнце? О нет, скажу, она лучше. Мое сердце не знало к ней прежде страсти, и любовью к царевне вот загорелось». И когда дядя его Салих услышал слова юноши, он ударил рукою об руку и воскликнул: «Нет Бога, кроме Аллаха! Мухаммед — посол Аллаха, и нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого!» И потом он спросил: «Разве ты слышал, о дитя мое, что мы говорили с твоей матерью о царевне Джаухаре, и какие мы приписывали ей качества?» «Да, о дядюшка, и я полюбил ее со слов, когда услышал то, что говорили, и мое сердце к ней привязалось, и не могу я вытерпеть без нее», — ответил Бедр-Басим. И Салих сказал: «О царь, давай вернемся к твоей матери и осведомим ее о том, что случилось. И я попрошу у нее разрешения взять тебя с собой и посвататься к царевне Джаухаре. А потом мы простимся с ней и вернемся. Я боюсь, что если я возьму тебя и пойду без ее позволения, твоя мать на меня рассердится и будет иметь право, так как я окажусь виновником вашей разлуки и ее ухода от нас. И город останется без царя, и не будет у подданных никого, кто бы ими управлял и рассматривал их обстоятельства. И расстроятся дела в царстве, и выйдет власть из твоих рук». И Бедр-Басим, услышав слова своего дяди Салиха, сказал ему: «Знай, о дядюшка, что если я вернусь к моей матери и посоветуюсь с ней об этом, она мне этого не позволит. Я не вернусь к ней и не посоветуюсь с нею никогда». И он заплакал перед своим дядей и сказал: «Я пойду с тобой, не осведомляя ее, а потом вернусь». И Салих, услышав слова своего племянника, растерялся и воскликнул: «Прошу помощи у великого Аллаха при всех обстоятельствах». И когда дядя Бедр-Басима Салих увидел своего племянника в таком состоянии и понял, что он не хочет вернуться к своей матери и уведомить ее, а пойдет с ним, он снял с пальца перстень, на котором были вырезаны имена из имен великого Аллаха, и подал его царю Бедр-Басиму и сказал: «Надень его себе на палец». Ты будешь в безопасности от потопления и прочих бед и от зла морских животных и рыб. И царь Бедр-Басим взял перстень у своего дяди Салиха и надел его на палец. И потом они нырнули в море. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.